Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь молится перед лицом смерти, перед лицом того, что предстоит Ему и каждому человеку за Церковь Свою, за весь род человеческий, всякий раз, когда совершается Божественная Литургия. Истина, которой жив человек, означает победу над смертью, потому что человек жив только в той мере и степени, в какой он причастен истине. Дорогою ценою дается нам истина, и потому со всяким опасением, как самое драгоценное, как жизнь Господу принадлежащую, как нашу вечную жизнь, мы должны хранить истину. Святые отцы напоминают нам, и жизнь напоминает нам каждый день, что каждому из нас предстоит смерть, и мы призываемся быть живыми. Господом нам уготована та жизнь, которая Ему принадлежит. И этой жизни мы должны уже сейчас, прежде чем наступит наш последний переход, приобщиться через истину и через верность истине Святой Церкви. И мы размышляем об этой тайне смерти сегодня, потому что слово евангельское за литургией напоминает нам о смерти. В конце концов, это самое главное, что есть в нашей жизни. Память о том, каким путем мы идем, что нам предлежит, что Господь уже совершил для нас Своей смертью. Это единственное и постоянное должно заполнять всю нашу жизнь, если мы надеемся быть вместе со всеми святыми, как всегда молится Церковь обо всех усопших. Этой глубиною мы должны измерять все происходящее с нами. Нам трудно так делать, потому что по естеству своему человек не может постоянно помнить о смерти. Ему кажется, что это отравляет его земное существование, лишает всех радостей, какие могут быть у него в жизни. И нет такого человека, который мог бы сам смотреть в лицо смерти. Не может быть таких сил у человека, если это только не какая-то храбрость, безумие, ненормальности. А так человеку, естественно, страшится смерти и стараться о ней не помнить. Умирают люди, но умирают и умирают. Все делается в мире, чтобы не напоминать нам ничем о том, что это является нашей судьбой. Евангелие, которое мы слышим сегодня о воскрешении Господом, сына вдовы Наинской, дает нам как раз картину всего, что происходит с человечеством. Господь у врат Наинских встречает погребальную процессию. Множество народа провожает в последний путь, в путь всей земли, как мы говорим, рыдающую женщину, вдову, которая недавно похоронила своего мужа, а теперь прощается со своим единственным сыном. И множество народа вместе с ней. Кто-то, наверное, проходит мимо, стараясь не сосредотачиваться на таких печальных вещах. Жизнь продолжается. Кто-то присоединяется к этой толпе из любопытства. Страшное происходит. Другие хотят утешить ее, но они бессильны дать какое-либо утешение. И своим бессилием они только дополняют общую картину бессилия человеческого перед лицом смерти. Мы видим, что это погребальная процессия, непрестанный путь всего человечества, которое хоронит своих близких и дальних с плачем и ужасом, и не может понять, что же происходит. Для мира умерший уже мертв, его просто нет. Смерть – последнее слово об этом человеке, вот об этом юноше, которому, казалось бы, жить да жить, который был полон сил, ничем не болел, который подавал надежды для матери, что он упокоит ее старость, который был такой талантливый и обладал такими прекрасными качествами, что люди думали, что он послужит и даст радость для многих. Но вот его нет, и все кончено. Тело начинает распадаться, оно уже охвачено тлением. А душа, где душа? Человек не видит душу, и когда начинает размышлять об этом, понимает, что и он тоже смертен. И смерть внезапно выходит из своих пределов, чтобы вторгнуться в жизни этого человека, и он понимает, что на самом деле она уже присутствует в каждом его мгновении. Человеку страшно помнить о смерти, но когда он узнает ее, когда наступает такое переживание, становится ясно, что жизнь без Бога – это есть ничто иное, как только страх перед смертью и отчаяние. И человек просто пытается защищаться сознательным забвением, усилиями, найти его во всем, что он делает, всеми способами. Для одних искусство, для других наука, для третьих вино. Пытается человек забыть о смерти, то есть на самом деле забыть о разлуке с Богом. Потому что что такое смерть? Разлука с Богом. А вследствие этого наступила и разлука с другим человеком, со всеми людьми. Вследствие греха, вследствие отвержения того дара жизни совершенной, для которой Бог первоначально создал человека, через грех вошла в мир смерть, и человек изо всех сил старается забыть о смерти, как о разлуке с Богом. Но смерть есть именно только это. Еще древние философы, мудрецы говорили, что человек отличается от животного тем, что он сознает, что ему надлежит умереть. И глубина каждого человека определяется тем, насколько он чуток к тайне смерти. Такой человек видит, что смерть, как бы он ни старался забыть о ней, все равно напоминает ему о себе. И с каждой новой смертью напоминает новым ужасом. И чем больше он живет, тем большей становится эта реальность. Со всех сторон она угрожает болезнями, катастрофами, смертельными врагами, которых он пока еще, может быть, даже не знает, самыми непредвиденными случайностями, которые могут обрушиться в любой момент. Каждый день узнаем мы о новой и новой смерти. Юный человек или старый, он всегда сознает, что слишком рано для него умирать. И как часто смерть человека по существу всегда соответствует его жизни. Если человек ничего не хочет знать о неизбежной для него встрече с Богом, то и смерть его становится такой же ложью. Но где-то в самой главной своей глубине каждый человек знает, что эта ложь рано или поздно будет разоблачена. И страх перед тем, что грядет, перед смертью, это не просто какой-то животный страх перед исчезновением. У человека разумного это страх более глубокий, страх перед Богом и Его судом. Мы видим сегодня в Евангелии, что на самом деле смерть совсем иная, чем то, что думает о ней человек, пытаясь справиться с ней без Бога. Наинской вдове и ее сыну, тем более всем, кто присутствовал при этом чуде воскрешения, дается возможность совершенно по-другому начать жить, пережить свою смерть, умереть, уже с доверием человека, который знает милосердие Божие. Да, мы все умираем смертью, которую принес в мир грех. Но если мы знаем Христа, если мы Христовы, мы знаем, что в то же время умрем смертью, которой умер Христос. И прежде своей смерти Господь показывает, что Он имеет власть над нею, и что Он имеет сострадание каждому человеку, которому предстоит смерть. Господь увидел эту женщину и сжалился над ней и сказал: «Не плачь». Мы тоже можем сказать кому-то: «Не плачь». Это общий для всех путь. Слезами горю не поможешь. Не может не плакать человек. Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть. Это дико и безумно не плакать, когда смерть приходит. Но есть слово, сказанное с такой силой и властью, когда всякий плач превращается уже в радость. Господь увидел эту женщину, сказано в Евангелии. Обратим внимание на эти слова, потому что человеку, непросвещенному благодатью Пасхи Христовой, страшно даже представить, что Бог видит его. Мы обычно думаем о том, что Бог видит нас, что нам никуда не спрятаться от Божия недреманного ока, от всевидящего зрения Господа не обмануть Его. Ни одного поступка, ни одного помысла невозможно скрыть от Него. Но сегодняшнее Евангелие говорит о другом взгляде Христовом, открывает совершенно иную тайну всевидения Божия. Это значит, что Христос видит нас, что Он найдет нас, куда бы мы ни ушли, и где бы мы ни заблудились, и сколько бы мы ни падали, какие бы мы ни терпели поражения, какие бы сокрушительные удары мы ни получали от жизни, от Его взора, всегда ищущего найти нас и встретить, и сказать нам слово, которое воистину звучит со властью, нам никуда не деться. Как свидетельствует Псалом: «Милость Твоя, Господи, поженет меня вся дни живота моего». Вот что открывает нам сегодняшнее Евангелие. Знание, что милость Божия не перестанет преследовать нас, пока не достигнет нас, пока не победит нашу неверность, нашу смерть, пока не припадем мы к Нему с плачем раскаяния и не узнаем, что Господь приготовил для нас жизнь. И что в смерти для нас самая великая радость, какая только может быть для человека, потому что Сам Христос прошел через смерть, чтобы показать в ней полноту божественной жизни. И вот вершина евангельского сегодняшнего рассказа. «Юноша, тебе говорю, встань», — говорит Господь. Юноша встал, и похоронное шествие прекратилось и превратилось в праздник. Еще не в Пасху ликующую, потому что это воскрешение только для земной жизни. Но то, что случилось здесь, мы понимаем, это не одно единственное событие, отделенное от всего, что происходит с родом человеческим, а это начало того, что должен совершить Господь для каждого человека. «Ныне начах, сия измена десницы Вышнего», — говорит Господь, «и то, что Бог начал, Бог завершит». Мы помним слова Господа нашего в Лазареву субботу: «Аз есмь воскрешение и жизнь, одно от другого совершенно неотделимо». Это и есть жизнь божественная, и этой божественной жизни мы призываемся приобщиться. Слово утешения Христова и слово власти Его над смертью исходит из одних уст, от одного лика божественной любви, обращенного ко всему роду человеческому, ко всякому человеку. Этот божественный взор, его присутствие сокрыто от нас завесою нашей плоти и нашей греховностью. Но скоро, очень скоро эта завеса будет разорвана, и все мы предстанем обнаженными перед открытыми небесами. все приносящие покаяние Господу и любящие Его будут в вечном присутствии Бога живаго. А те, кто не хочет покаяться, хулители и осквернители истины, будут в бесконечной тьме и мучениях. Но милость Божия столь велика, что она ищет каждого человека до самого последнего мгновения его жизни. Милость Божия столь велика, что и после смерти любовью, ходатайством всей Церкви, те, кто знает эту силу и милость Божию, предстательствует за каждого человека. Сегодня Святая Церковь ставит нас перед одним единственным вопросом. Есть ли в нашей жизни, стараемся ли мы приобрести то, что можно неложно назвать подготовкой к встрече с Богом живым, которая может быть и сегодня, и завтра. Нам не будет дана, как этому евангельскому юноше, вторая возможность начать жизнь сначала, но нам дано бесконечно большее. Нам дано знание, что любовь Христова воистину побеждает смерть. И мы любовью Его, нашим покаянием, приобщением всей нашей жизни Его любви, призываемся идти по этой жизни, как победители смерти и ада, вместе с нашим Господом. Как поет Святая Церковь за воскресной всеночной, «Тебе, Господи, сущего во всей твари, грешнее кама бежим, на небеси сам живеши, в аде попрал еси смерть, во глубины морские там рука твоя, владыка. К тебе прибегаем, к тебе припадающе молимся, воскресы из мертвых, помилуй нас. Аминь».